Принцип легитимности. Известно, что эффективность воздействия власти на общество определяется не степенью принуждения, а уровнем легитимности режима. По определению американского политолога Линца, принцип легитимности подразумевает способность власти создавать у населения веру и убеждение в том, что, несмотря на все промахи и недостатки, существующие политические институты являются наилучшими, нежели какие-либо другие, которые могли бы быть установлены и которым следовало бы в результате подчиняться. Убеждение в правомерности власти принимать решения, которые граждане должны выполнять, формируется через соответствие этих решений ценностям, разделяемым большинством общества. На практике различают два уровня легитимности – А – вертикальный и Б – горизонтальный. Вертикальный уровень легитимности политического режима предполагает соответствие власти ценностям широких слоев общества, их представлениям о справедливости, демократии. В этом случае власть опирается на поддержку народа, соответствует его устремлениям. Горизонтальный уровень легитимности означает, что режим проводит в жизнь лишь ценности и устремления правящей элиты. Очевидно, что большей легитимностью обладает политический режим, основанный на согласии различных групп, правящих и управляемых по базовым ценностям, на которых осуществляется функционирование власти, то есть при наличии одновременно горизонтальной и вертикальной легитимности.